попросил Мурман. Маша кивнула. Алекс ушел к телефону, стал ждать, пока она поколдует на рации. «Говорите!» — крикнула она ему. «Алло, алло!» — позвал Мурман. «Привет, дорогой!» — узнал его Шаша. «Что случилось?» «Тут такие дела!» — волновался Алекс. «Твой Петров убил собаку!» «Как убил?» «Ударил ногой белую собаку. Она умерла». «Мои ребята не могут». «Могут, как видишь. Разберись, прошу тебя. Эту собаку ты знаешь. Из ее помета Серый и Дружок. Твои псы. Старая белая собака». «Это позор!» Вдруг почему-то перешел на шепот Шаша. «Я его сильно накажу». «Не в этом дело. Ты скажи ему, сейчас в одном доме идет камлания». «Что это такое?» «Шаманят немного, бьют в бубен, шлют на виновного насыл, порчу». «Что это?» «Просят духов наказать злого человека, виновника». «Тссс», — сказал Шаша, — «это мистика, пережитки». «Все равно я должен предупредить. Виновник заболеет и сам не будет знать от чего. Такое поверье у местных». «Я скажу, чтобы не ходил по ночам, где не надо». «Это не важно, ему все равно будет плохо. Ты должен его предупредить на всякий случай, понял?» «Понял», — тихо сказал Шаша. Мурман положил трубку. Маша вышла из своей комнаты и вопросительно посмотрела на него. «Надеюсь, тайна переговоров сохраняется?» — спросил он. Она кивнула. Он подошел к ней. «Спасибо». «А собака правда умерла?» — спросила она. «Правда». «Это собака Мэтченко», — сказала Маша. «Он будет переживать. Застава ему заплатит». «За деньги такую собаку не купишь», — сказала Маша. «Ничего не поделаешь. Больше ничего нельзя сделать. До свидания». «До свидания. Завтра самолетов не будет. Плохое метео». «Я знаю», — улыбнулся он. «Вам здорово не везет. Почти неделю не можете улететь». «Значит, там так решили». И он показал на небо. Она засмеялась. «Не хочет вас отпускать полуостров. Оставались бы». «Насовсем? А что, разве тут плохо?» «Вам хорошо. Вы родились тут, Маша». «Все, кто сюда приезжают, в конце концов уезжают», — сказала она. «А Кощеев?» «Ну...» — она замялась. «Он почти что чукча. Он наш, наш». «А вот все старые полярники тоже остаются на севере. Пенсия подходит, слетают на юг, поживут в домике с садом и морем и снова улетают на север. Почему?» «У них уже сердце привыкло к северу. Статистика показывает, если до пенсии жил на севере, а на старости лет уезжаешь на юг, очень быстро умираешь. Другая обстановка, другой ритм жизни, эмоциональная нагрузка другая, понимаешь?» «Понимаю. А у меня пока никакой эмоциональной нагрузки, ни здесь, ни там». Он пошел к двери. «Неправда», — сказала она. Он посмотрел в ее серьезные глаза, засмеялся. «Спасибо». Почему-то ему вдруг очень хорошо стало после разговора с Машей. Он не знал, не догадывался, почему она права. А если бы он попытался отойти от своих житейских рациональных схем, До него бы дошло».